Пока наемник в голове прокручивал кучу вариантов, он мысленно пожелал, чтобы его прежняя внешность вернулась обратно. Неожиданно его тело вспыхнуло ярким золотистым пламенем, и глаза с волосами приобрели прежний цвет, перестав светиться. «Чего?» – удивился Август. Потом он вспомнил прочитанное описание новой способности, и его осенило. Принимать любой облик, иммунитет к физическим атакам и прекрасное владение огненной магией. Нужно было все это проверить. Вспомнив недавние ощущения от перевоплощения, Август, стоя перед зеркалом, мысленно пожелал превратиться в Дэдпула. Снова вспыхнул золотистый огонь, и взору наемника предстал красный костюм Уэйда Уилсона. Даже костюм появился. Перевоплощение было сделано идеально. Даже голос изменился на голос Дэдпула, и появился костюм. На ощупь появившийся красный костюм никак не выдавал себя. Август даже смог снять его и снова надеть. Ради эксперимента наемник снял созданные перчатки и, отложив их в сторону, пожелал превратиться в другое существо. Теперь помимо него, огнем вспыхнули и оставленные на полу перчатки. Огонь от них поднялся над полом и огненной струей влился в объятого пламенем Августа. Все это заняло считанные секунды. Тренировка перевоплощений шла несколько часов. Благодаря испытаниям наемник примерно понял пределы своей способности. Он мог как угодно менять свой размер и внешность, даже превращаться в животных. Черный слон или зеленый муравей. Вариантов превращений было великое множество. Единственным ограничением способности была магическая энергия. Каждое превращение тратило определенное количество маны, и чем больше превращение отличалось от его первоначального облика, тем больше оно требовало маны на свое поддержание. Муравей и слон тратили огромное количество маны из-за своих объемов. В одном случае телу Августу приходилось сильно сжиматься, в другом наоборот растягиваться. На все это тратилась магическая энергия. Ее у Августа было много благодаря магической силе, поднятой до 80 единиц. Количество магической силы отвечало не только за количество маны, но и за ее регенерацию. Чем больше у Августа был естественный объем маны, тем больше была и естественная регенерация. Присев на первом этаже, наемник решил немного отдохнуть и восполнить ману. Теперь стоило проверить иммунитет к физическим атакам, как он вообще выглядит. Взяв с кухни большой мясницкий нож, Август аккуратно приставил лезвие к пальцу и чуть провел им. Холодное лезвие прошлось по пальцу во всю свою длину и оставило заметный след. Только вот Август не обратил на порез никакого внимания, он находился в шоке. Он не почувствовал боли от пореза, будто бы его совсем не было. Но доказательства были прямо перед ним. Из разреза на пальце обильно потекла кровь. Имея уже некоторый опыт в магии, Август мысленно пожелал, чтобы рана на пальце закрылась. Эффект был такой же, как при перевоплощении. Его вытекшая кровь и порез вспыхнули золотистым огнем. Упавшие на пол капли крови в виде огня подлетели к его пальцу и проникли в покрытую огнем рану. Мгновение, и перед взором Августа предстал полностью целый палец. Регенерация заняла лишь секунду, она могла быть и быстрее, если бы Август того пожелал. Как и перевоплощение, огненная регенерация тоже потратила на свое использование манну. Порез пальца обошелся Августу в скудную капельку магической энергии, которая была мгновенно восполнена. Нынешняя его естественная регенерация маны каждую секунду восстанавливала сотни таких капелек. В глазах наемника появился интерес. Он стал экспериментировать со своей регенерацией. Возможно, отсутствие боли от повреждений побудило в нем какие-то нездоровые наклонности. Он стал по-разному калечить себя, в конце даже додумался отрубить себе голову. Разумеется, он понимал, что такие эксперименты не несут никакой опасности. Это было какое-то интуитивное понимание, пришедшее откуда-то изнутри. Возможно, тело демона заложило в нем свои базовые инстинкты. Огненная регенерация восстанавливала все за миллисекунды. Новые конечности, внутренние органы, голову и сердце. Август даже стрелял себе в живот из автомата. Пули проходили насквозь, оставляя в его теле сквозные дыры, которые покрывались моментально огнем и зарастали. Чем обширнее было повреждение, тем больше оно требовало маны. Восстановление конечностей потребляло десяток капелек маны, внутренние органы тратили по несколько штук, исключением были сердце и мозг. Эти два органа тратили так же, как конечности. В итоге потеря головы Августу обходилась дороже всего. Вдоволь поэкспериментировав, посея хаос на первом этаже и в подвале, Август перешел к самому интересному — огненной магии. Как ей пользоваться, он смутно уже догадывался. Ему нужно было просто представить у себя в голове магию и пожелать воплотить ее в реальность. Настолько естественный и простой процесс. В сравнении с магами из вселенной Марвела, он был настоящим читером. Но этому было разумное объяснение. Экспериментируя с перевоплощениями и регенерацией, Август постепенно понял, что из себя представляет его новое тело. Как и говорилось в описании способности, демонические огненные змеи являются элементальными порождениями огненного мира. По сути, нынешнее тело Августа состояло из магического пламени. Так же, как тело человека состоит из воды, он потерял свою смертную оболочку и перешел на совершенно новый уровень существования. Потерять свою смертную оболочку – плохо это или хорошо, все естественные человеческие процессы до сих пор остались вместе с ним. Хоть он и являлся живым воплощением огня из царства Муспельхейма, по сути он был таким же, как Торейлоки, существом высшего порядка с чудовищной продолжительностью жизни, исчисляемой тысячелетиями. Он больше не нуждался в воде, еде и даже кислороде. Только вот была одна маленькая загвоздка. Стоит кому-нибудь лишить Августа магической энергии, он вернет обратно свою смертную оболочку и лишится больше половины своих сил. Будет как оригинальный Тор из первого фильма. Выйдя за территорию особняка, Август оглянулся по сторонам и изменил свой облик. Теперь он выглядел как непримечательный мужчина за 40. Нужно было найти площадку для испытания огненной магии. В особняке экспериментировать Август не хотел. Ему еще нужен был особняк. Рядом с особняком тоже было не вариантом. Совсем недалеко находился особняк Кингпин. Она могла что-то увидеть и заподозрить. Август не хотел портить ей предстоящий сюрприз. По итогу, чтобы добраться до тихого места, он воспользовался магической силой и поднял свое тело в воздух. Его нижняя часть тела, по пояс, обратилась в вихрь бушующего магического пламени. Спустя несколько часов полета, он нашел подходящую местность для магических экспериментов и принялся уничтожать все на своем пути. Сначала он решил попробовать воплотить какую-нибудь точечную атаку, затрачивающую малое количество магической энергии, но наносящую хороший урон. Вытянув палец в сторону камня, Август в голове представил стреляющий пистолет. На кончике пальца начал образовываться огненный шарик, который через секунду отправился с большой скоростью в полет. Шарик ударился об камень и распался, не нанеся заметных повреждений. Август принялся экспериментировать. Он смог значительно повысить температуру огня. Шарик, врезавшийся в камень, прожег тот насквозь. Эффект был похож на лазерный меч. В голову пришли некоторые мысли, и вот уже из пальца вырывался не маленький огненный шарик, а непрекращающийся магический луч. Он разрубал все препятствия на своем пути. Изначальный огненный шарик тратил 1/3 магической капли, незначительное число. Потом, когда температура шарика изменилась, то он начал тратить по магической капле за раз. Магический луч тратил около 10 капель в секунду. В общем, все траты логически обоснованы. Испробовав еще несколько магических техник, придуманных на коленке, Август решил закончить с маленькими заклинаниями и перейти к крупномасштабным. И первое, что ему пришло в голову из крупномасштабных заклинаний, это огненный шторм. Выйдя на большую открытую местность, Август расставил руки в стороны. Его глаза приняли демонический вид, а волосы пожелтели. Маскировка спадала, когда Август тратил слишком много магической энергии за раз. Половина магического резерва исчезла. Из тела наемника хлынул огромными потоками огонь. Моментально километровая территория покрылась золотым пламенем. Огонь продолжал распространяться дальше, в итоге охватив несколько тысяч метров горных массивов. Пожар был виден за многие километры. Скорее всего, кто-то из местных жителей уже вызвал пожарных. Августу нужно было закругляться. Огненная фигура в эпицентре пожара щелкнула пальцами, и весь окружающий огонь с чудовищной силой понесся к ней. Огромное пламя огня исчезло, оставив после себя обугленные тысячи метров. Август стоял со счастливой улыбкой в центре пожарища. Сила, именно та сила, которую он хотел. Теперь только несколько десятков существ на Земле представляли для него опасность. А ведь он еще не забрал награду за выполнение задания. Быстро скрывшись с места происшествия, он вернулся в свой особняк. Довольная улыбка играла на его лице на протяжении всего путешествия. Она даже не пропала по возвращению домой. Принять награду. Кожа Августа стала набухать и расширяться. Он не чувствовал никакой боли. Его тело медленно раздувалось, пока не достигла шарообразных размеров. Выглядело со стороны довольно отвратительно. Прекратив расти, шарообразное тело лопнуло, Огненные языки пламени раскинулись по всему подвалу. Тело Августа разорвало на куски. Разлетевшееся пламя начало медленно собираться в одной точке, формируя фигуру. Так и знал, что эта сила разорвет меня на куски. Это было предсказуемо. Улыбался довольной улыбкой мужчина, сжимая свою руку. Его разум охватило чувство необыкновенного могущества. Ему казалось, что он является сильнейшим в этом мире и никто не сможет стать ему достойным соперником. Август поднял левую руку и шлепнул себя по щеке. По подвалу разлетелись огненные брызги. Безголовое тело наемника непонимающе стояло в центре. Мда, нужно научиться контролировать возросшую силу. Шлепок по лицу привел Августа в чувство. В мире еще полно существ, которые смогут справиться со мной. У меня есть магическая регенерация, но она не дает мне полного бессмертия. Я все так же слаб перед магией. Не нужно зазнаваться. Вызывав статус, наемник посмотрел на характеристику силы. Она возросла на 30 единиц, перешагнув отметку в 50. Пугающее количество силы, тело Августа выдерживает с трудом. Если бы он не приобрел огненное тело элементаля, возможно, при внедрении этой силы он бы умер. Красный череп, твои способности не могут не пугать. Скоро рассвет. Через 8 часов ему нужно будет явиться в штаб щита для посещения городской церемонии награждения. США хочет создать второго капитана Америку, а ведь у Августа даже не было американского гражданства. Глава 24. Ванесса, я принимаю твои чувства. Первые лучи утреннего солнца просочились через приоткрытые окна особняка, освещая изящное мужское лицо. Август лежал на кровати в своей спальне на втором этаже. Его лицо было необыкновенно умиротворенным. Возможно, причиной этому были произошедшие недавно изменения. Желтоватые змеиные глаза приоткрылись, губы растянулись в приятной улыбке. Мужчина, спящий в кровати, проснулся. «Какое замечательное утро!» — произнес Август и направился в ванную. За одну ночь он стал намного сильнее. Его нынешняя сила была соизмерима с сильнейшими существами на Земле. По крайней мере, он так думал. Немного полежав в постели, его начали мучить сомнения. А точно ли он теперь сильнейшее существо? Он ведь получил лишь силу какого-то высшего демона из порабощенного Асгардом мира. Очевидно, таких высших демонов в Муспельхейме полно, но они все равно умудрились проиграть войну Асгарду. Как и говорилось в описании способности, его новое тело неуязвимо к физическому атакам и огню, но про магические атаки ничего не говорилось. Получив магические повреждения, тело Августа сможет восстановиться, но на это потребуется куда больше магической энергии. Чтобы восстановить повреждения, нанесенные магией, элементальному телу Августа для начала нужно было рассеять чужеродную магическую энергию, оставшуюся в ране, а после этого только восстановить повреждения. Так что помимо увеличенных затрат маны, сам процесс с регенерацией значительно замедлялся. Маги для элементальных созданий были естественными врагами. Тора, Лаки и остальные существа высшего порядка естественно обладали магической силой и могли свободно управлять ею. Поэтому элементальное тело демона только для смертных существ могло показаться чем-то необычным и непобедимым, а для существ уровня выше, элементальное тело было сильным, но не непобедимым. Рано задирать нос и кичиться своей силой. В мире Марвела полно существ, сил которых достаточно, чтобы лишь только одним своим присутствием развоплотить какого-то высшего элементального демона. Вторым естественным врагом элементалей, помимо магов, были псионики. Сила разума могла творить схожие с магией чудеса. В чем-то псионика даже превосходила магию. Космос наполнен существами, обладающими даром к псионике. Повреждения, нанесенные псионикой, не несли за собой чужеродной энергии, и элементальное тело могло спокойно восстанавливаться. Только вот большинство атак псионики, в отличие от магии, были масштабными и продолжительными. Что лучше? Получить град магических ледяных сосулек в живот или оказаться рядом с буйствующим обладателем криокинеза? В общем, маги оставались врагами номер один для элементалей, но и о псиониках не стоило забывать. Никогда не знаешь, чего от них ожидать. Осознание таких вот опасностей немного поумерило пыл Августа. Даже боги в мире Марвела не были застрахованы от убийства. Что уж говорить о каком-то высшем демоне. Может, где-то во вселенной существует какой-нибудь безумный и сверхсильный убийца демонов, который обязательно заинтересуется Августом. Ну, а что, убийца же богов есть? Есть. Почему же сверхсильного убийцы демонов не должно быть, который вылезет в самый неподходящий момент? Звонок в дверь привлек внимание Августа. Обвязав полотенце вокруг своей талии, Мужчина спустился на первый этаж и открыл входную дверь. Его встретили смущенные лица нескольких десятков женщин в черных строгих костюмах. Видимо, это те самые люди, которых обещала отправить Ванесса. «Господин Август, нас уже проинструктировали», вышла вперед самая крупная женщина. «На улице вас ожидает машина госпожи». «Да-да, сейчас только поем и выйду», показательно зевнул наемник и, шлепая босыми ногами, пошел в сторону кухни. Входную дверь он оставил открытой, и толпа женщин осталась шокированной. Они не знали, как себя правильно вести. Полуголое тело Августа было очень привлекательным. В итоге женщины вошли в дом. Половина сразу отправилась в подвал, другая же половина осталась бродить по дому. Они искали улики прошедшей ночи. В их задачу входила уборка помещения и сокрытие каких-либо улик. Август готовил яичницу. После трансформации тела он больше не нуждался в пище и мог поддерживать себя с помощью только одной магии. Но старые привычки выбить из себя довольно сложно, да и от вкуса пищи просто так отказаться он не мог. Поэтому с безразличием на лице он продолжал готовить, наблюдая в окно за стоящей снаружи машиной. Задняя дверь той как раз открылась, и наружу вышла раздраженная Кингпин. В сопровождении людей она зашла в дом и сразу бросила строгий взгляд на полуголого Августа, который, не обращая на нее внимания, готовил яичницу. «Что ты делаешь?» – нахмуренно произнесла девушка. Она уже считала Августа пойманной на крючок рыбой и поэтому относилась к нему соответствующе. «Готовлю себе завтрак, до церемонии еще 4 часа. Не знаю, куда ты торопишься, но мне торопиться некуда». Позади Ванессы стояли телохранители. Они не знали, в каких отношениях состоит их босс и этот мужчина. Но, услышав его наглый ответ на вопрос госпожи, телохранители уже заранее в мыслях похоронили глупого мужчину. Им прекрасно была известна безжалостность своей госпожи. «Завтрак, значит? Тогда и мне приготовь завтрак». Август уже открыл рот, чтобы отказаться, но Ванесса опередила его. Она приблизилась к нему вплотную и прошептала: «Не забывай, видео сейчас в моих руках. Стоит мне только захотеть, и тебе со старт конец». Август сдержал улыбку и решил поиграть с Ванессой по ее правилам. Эта женщина явно была в нем заинтересована, даже слепой бы понял это. Только вот ее методы сближения вызывали у мужчины много вопросов. Она хотела не просто завести с ним любовные отношения, она хотела раздавить и подчинить его. Ей не нужна вторая половинка, которая будет с ней на равных. Ей нужен раб, которым она сможет управлять. Ванесса уселась за обеденный стол на кухне и приказала своим телохранителям уйти. Постукивая пальцами по деревянному столу, девушка посматривала на голую спину Августа. Опуская свой взгляд чуть ниже, она натыкалась на белоснежное полотенце. Полуголый вид мужчины вызвал в глазах Ванессы ревность. Как он посмел так расхаживать по дому при посторонних? Только эта мысль пришла в голову девушки, как она сразу же встала и, сняв с себя пиджак, накинула его на плечи Августа. Она уже считала его своей личной вещью, разумеется, делиться с кем-то своей вещью она не собиралась. Август почувствовал прикосновение девушки и удивленно обернулся. Его взгляд натолкнулся на белоснежную макушку девушки. Чуть опустив глаза, он увидел заледеневшее женское лицо. То ли это была ярость, то ли еще что-то. Август был плохо знаком с Фиск, чтобы так легко угадать. Бродящие по квартире уборщики старались не смотреть в сторону кухни, чтобы случайно не помешать своему боссу и не навлечь на себя ее гнев. Разложив глазунью по тарелкам и подав приборы, Август, не обращая внимания на сидящую перед ним красавицу, стал поглощать приготовленный завтрак. Ванесса скрестила свои стройные ноги под столом и посмотрела на приготовленную яичницу. Она выглядела просто и без изысков. Потом она перевела взгляд на Августа, тот уже съел половину глазуньи. Невольно цепкий взгляд девушки зацепился за свой пиджак, накинутый на плечах мужчины. На левом рукаве пиджака было свежее пятно. Пиджак за 15 тысяч долларов был испорчен. Жирное пятно на ткани этого пиджака было невозможно отстирать. Такая потеря никак не расстроила Ванессу. В голове она просто для себя мысленно отметила заказать еще один такой пиджак. «Я пойду пока переоденусь, тарелку оставь в раковине», бросил Август и встал из-за стола. Ванесса обратила на него внимание, но ничего не сказала. Одной свободной рукой девушка напечатала сообщение на телефоне, чтобы к ее машине доставили новый пиджак. На сегодняшней церемонии она должна выглядеть ослепительно, ведь сегодня особенная церемония. Эта церемония будет являться последним шагом в подчинении Августа. Ванесса собиралась публично заявить на него права и показать всем, кому этот мужчина принадлежит. С ее деньгами и влиянием, как в светлой, так и в темной стороне общества никто больше не посмеет взглянуть в сторону Августа. Все будут бояться неловкими движениями оскорбить ее. С Анитой Старк тоже покончено. Пока Ванесса удерживает в руках обвинительное видео, где под правильным углом запечатлены Старк и Август, фигуры и голоса самой Ванессы на видео нет, она сможет управлять рыжей миллиардершей. Не стоит пока Аните рассказывать об этом видео, Кингпин чувствовала, что в скором времени сможет получить еще больше компрометирующих кадров, и тогда Старк точно ничего не останется, кроме как стать безвольной марионеткой Ванессы. Такая вот грязная и нечестная игра. Против своей натуры Кингпин не могла пойти. Она любила держать все под своим присмотром. Ванесса покинула дом Августа и села в машину. Внутри ее уже ожидал новый пиджак. Через пару минут из дома вышел одетый в эксклюзивный костюм Август. Сидящая внутри машины Ванесса даже на минуту зависла, смотря на стройную фигуру в костюме и прекрасное мужское лицо. Казалось, Август за ночь снова стал красивее и обзавелся какой-то незримой притягательной аурой, которую Ванесса не сразу заметила. Незаметное повышение красоты и появление необыкновенной ауры – все это побочный продукт демонизации. До становления демоном Август уже был красив, сыворотка экстремис приумножила его красоту, а демоническое тело сгладило углы и сделало красоту более естественной. Необыкновенная аура – это проявление его демонической природы. По ней другие существа смогут опознать Августа как демона. Сев в машину, Август получил телефон, на котором прокручивалось заснятое Ванессой видео. Так Кингпин хотела доломать последнюю ментальную защиту Августа и заставить его полностью подчиниться ей. Если страх не за себя, то страх за Старк заставит его подчиниться. «Если я сделаю так, как мы договаривались, ты же удалишь видео», — спросил Август, изображая из себя жертву, подавляя рвущиеся наружу эмоции. Он сейчас был похож на настоящего волка, нацепившего на себя шкуру овцы. «Возможно», — кивнула Ванесса. Август решил дать Кингпин шанс. Если она будет хорошей девочкой и после поцелуя на сцене удалит видео, тогда Август попробует решить вопрос словами, но если она продолжит шантажировать его, то он не побрезгует решить все силой. В любом случае он останется в плюсе. На предстоящей церемонии он обязательно должен был быть. Это был приказ щита. Церемония награждения будет транслироваться по всей Америке на Первом государственном канале. Сам президент будет на церемонии вместе с мэром Нью-Йорка. Августу было бы наплевать на все это, и он бы пропустил церемонию, но за прибытие и участие в церемонии ему щит пообещал заплатить $2,5 миллиона. Разумеется, услышав такую сумму, продажная душа Августа не смогла удержаться, и он согласился. Черная машина подъехала к огороженной полицией территории. Она была специально выделена под предстоящую церемонию. Водитель, продемонстрировав пропуск, и машина проехала внутрь. Кто-то сообщил находившимся журналистам внутри, что машина госпожи Фиск, главного мецената государственной церемонии и одной из богатейших женщин мира, прибыла на территорию. Все узнавшие эту новость журналисты побежали к главному ходу. Черная машина к тому времени уже подъехала. Успевшие первыми журналисты сделали снимки подъезжающей машины. Строго одетая девушка-водитель вышла из машины и открыла заднюю пассажирскую дверь. Из открытой двери первой вышла Ванесса Фиск. Вспышки фотоаппаратов обрушились на тонкую женскую фигуру. Она держалась перед журналистами достойно, как монолитная скала перед бушующими волнами. Впрочем, журналисты себя вели более-менее спокойно, но стоило только Августу выйти из машины, как те словно обезумели. Помимо того, что он являлся главным действующим лицом на предстоящей поздравительной церемонии, он приехал вместе с Фиск в одной машине, что могло связывать одну из богатейших женщин мира и американского героя. Журналисты делали сотни снимков, некоторые пытались прорваться через заграждение и задать вопросы. Куча догадок и теорий возникла на пустом месте. Первые посты в интернете стали немедленно появляться. За этой государственной церемонией следили миллионы людей, и появившиеся посты быстро влетели в топы трендов. Август прошел в закрытое помещение, там его встретил мэр Нью-Йорка. Мэром Нью-Йорка оказалась женщина за 50. Она приветливо улыбнулась Августу и поприветствовала его. «А вот и наш герой пожаловал. Госпожа президент прибудет через пару часов, тогда мы и начнем церемонию», — улыбалась женщина-мэр. Август никак не отреагировал на ее слова. Если бы ему не пообещали заплатить $2,5 миллиона, его бы здесь не было. «Госпожа Фиск, вы прибыли вместе с Августом?» — удивилась мэр. «Да, я подвезла его. Разве в этом есть что-то необычное? От уверенного тона Ванессы женщина-мэр смутилась. Она не знала, что между Фиск и Августом есть какие-то отношения. Через пару часов прибыла госпожа президент. Ей оказалась светловолосая женщина, тоже за 50. На ее лице была натянута какая-то неестественная улыбка. Похоже, до предстоящей церемонии ей не было никакого дела, и она прибыла сюда только для того, чтобы поднять свои рейтинги перед предстоящими выборами. Идея организации этой церемонии принадлежала не президенту, а людям, стоящим за ним. Сцена для проведения церемонии была быстро организована. Всех журналистов собрали в одном месте, главному государственному каналу выделили эксклюзивное место для ведения прямых трансляций. Все журналисты и приглашенные высокопоставленные зрители стали дожидаться начала церемонии. Первыми на сцену вышли телохранители президента, потом уже за ними вышел Август, мэр и президент. Для церемонии у президента и мэра была написана и заучена заранее подготовленная речь. Первой речь взяла мэр, она перечислила все совершенные подвиги Августа. После 10-минутной речи мэра, под объективами камер, женщина-президент с солнечной улыбкой прикрепила к груди Августа медаль. «Наша страна сейчас, как никогда, нуждается в таких молодых людях», продолжила после вручения награды госпожа президент. У нее была заготовлена длинная речь. Отдельную благодарность стоит выделить мисс Фиск за предоставленные средства для организации благотворительной акции в честь сегодняшней церемонии. Мисс Фиск сегодня пожертвовала 5 миллионов долларов для создания временных пунктов помощи бездомным. Стоящая в стороне Фиск поднялась на сцену и холодно улыбнулась всем. Ее подъем на сцену поприветствовался вспышками фотоаппаратов и объективами камер. Встав рядом с Августом, она в ожидании уставилась на него. Ее глаза так и говорили: «Давай делай, Август, у вас есть что-то, что вы хотели бы сказать нам?» Наконец закончила свою речь женщина-президент и передала микрофон Августу. Мужчина взял микрофон и задумался, что же ему сказать такого. Бросив взгляд на холодное выражение Ванессы, он внутри мерзко улыбнулся. Она хотела поиграть с ним, что же, он поиграет с ней по ее правилам. Он точно знал, что она не удалит видео и будет дальше стараться манипулировать им. Так почему же не дать отпор именно сейчас, когда мисс Злодейка меньше всего этого ожидает? «Да, у меня есть что сказать», Ванесса почувствовала что-то неладное. «Здесь на церемонии присутствует одна девушка, которой я не безразличен. Из-за своей внутренней стеснительности, она долгое время не могла признаться мне в своих чувствах. Эта девушка отличается от всех остальных, хотя снаружи она старается показаться черствой, внутри нее сокрыт хрупкий нежный мир». С каждым словом Августа, глаза Ванессы расширялись все больше и больше. Внутри нее даже стал зарождаться страх. Она больше всего дорожила своей репутацией, и сейчас эта самая репутация была на грани краха. Этот ублюдок. Внутри Фиск начала закипать настоящая ярость. По сравнению с Ванессой, остальные девушки, слушающие речь Августа, были весьма тронуты. А церемонию на данный момент смотрело больше 20 миллионов зрителей. Из них около 90% зрителей женского пола. Со слов Августа, девушка, которой он понравился, была очень ранимой и слабохарактерной особой, такую обычно не замечали и обходили стороной, но Август заметил ее чувства и решил ответить ей. Это был поступок настоящего джентльмена. Все зрительницы прямой трансляции были тронуты. Даже фанаты Августа были не против, что их кумир решил согласиться на чувства влюбленной в него девушки. В любом случае у него еще оставались свободные места для них. «Ванесса, я принимаю твои чувства». Мир рухнул. Глаза людей полезли на лоб. Все присутствующие на церемонии и даже зрители прямой трансляции окаменели. Ванессу одолевала первобытная ярость, ее тело затряслось, а лицо густо покраснело. Наблюдающие за этим люди не поняли истинных чувств Фиск, и это непонимание стало доказательством слов Августа. Со стороны все подумали, что Ванесса густо покраснела из-за смущения, и сейчас ее трясло от счастья. Все-таки такое публичное признание, признание на всю страну. Любая бы девушка обезумела бы от счастья, если бы ей кто-нибудь так публично признался. Уронив микрофон, Август приблизился к трясущейся в ярости Кингпин. «Ты поплатишься за это», — проскрежетала зубами Ванесса. Она буквально готова была убить Августа взглядом. «Посмотрим», — ехидно улыбнулся мужчина и прислонился к губам бушующей в ярости красавицы. Его руки медленно сползли по ее талии и остановились на подтянутых ягодицах. Он крепко сжал их, содрогнув внутренний мир Ванессы. Все это транслировалось на всю страну. Глава 25. Похоть Кингпин. Жаркий глубокий поцелуй. Вся страна наблюдала за тем, как Август и Ванесса целовались. У большинства наблюдавших эту сцену представительниц женского пола учащенно забилось сердце. Парень и девушка идеально подходили друг к другу. Будь то красота, внешность или аура. Теперь ты удалишь видеозапись, верно? Август оторвался от мягких губ Ванессы и, наклонившись к ее белоснежной шее, задал вопрос. После того, что ты сейчас сделал, можешь только мечтать об этом. Фиск презрительно выплюнула слова, наполненные яростью. Озлобленными глазами она старалась прожечь дыру в теле обнимающего ее мужчины. Понятно? Довольно протянул Август и снова углубил свой поцелуй с Ванессой. Все внутри Фиск дрожало. Дрожало от ярости, стыда и сексуального возбуждения, перемешанного с наслаждением. Поцелуй Августа дарил ей неописуемые, яркие эмоции, заставляя ее ярость уходить на второй план. Ванесса обняла целующего ее мужчину. Руки девушки наполнились силой, и вся эта сила обрушилась на ребра мужчины. Неописуемая, сверхчеловеческая мощь столкнулась с человеческими костями. Тело Августа оказалось не готово к такому давлению, его характеристика выносливости была слишком низка, чтобы выдержать физическую силу Фиск. По приблизительным подсчетам, сила девушки находилась между третьим и четвертым уровнем. Сил Ванессы оказалось достаточно. Ребра Августа треснули и вдавились внутрь, повреждая внутренние органы. Сверхчувствительный слух девушки уловил треск чужих костей, а в ее рот через поцелуй хлынула сладковатая кровь. Ванесса знала, что это не конец. Август был необычным человеком и обладал повышенной живучестью, обеспеченной регенеративным фактором. Он не должен был умереть от треснувших ребер. Фиск лишь таким жестом хотела показать свое физическое превосходство и намекнуть наемнику, что шутки с ним кончились. Раз он посмел пытаться провоцировать ее, она больше не будет вести себя с ним по-хорошему. Через несколько минут поцелуй прервался. На лице Августа заиграла слабая улыбка. Он ожидал такую реакцию от Ванессы. Она перестала рассматривать его как легкую добычу и решила взяться за него всерьез, так, как она привыкла делать. Угрозы, насилие и шантаж. Смотря в оледеневшие глаза девушки, Августу даже как-то стало не по себе. Он впервые видел такое озлобленное выражение, направленное в его сторону. До этого Ванесса сдерживалась и старалась поступать с ним помягче. Сначала действовала через подкуп, а потом, чтобы дожать, использовала шантаж. Потерпев поражение в мягкой тактике, она решила действовать привычным для себя образом. «Ну надо же!» – воскликнула госпожа президент. Никто не заметил сломанных ребер Августа. Ванесса действовала аккуратно. Только подумать, что нами всеми обожаемая мисс Фиск обладает таким мягким и добрым характером. Он совсем не соответствует статусу холодной бизнес-леди. Каждый присутствующий на церемонии отреагировал на случившееся. Журналисты старались запечатлеть кадры со смущающейся Фиск, чтобы сделать громкие заголовки. Два популярных в медийном пространстве человека столкнулись, из этого можно было сделать громкую новость и крупно заработать. Разумеется, внутри Ванесса добрый и сострадающий человек, снова вышел вперед с микрофоном Август. Глаза Кингпин налились кровью. Неужели ему все мало? Разве он не понимает, что своими выступлениями только усложняет себе жизнь? Неужели он возомнил себя бессмертным? Только бы такой человек ежемесячно тратил миллионы долларов на помощь другим. Откуда Август приобрел такое ораторское мастерство? Переворачивать и манипулировать фактами, уверенно утверждая, что черное – это белое, а белое – это черное. Поздравительная церемония Августа превратилась в монолог о благородстве Ванессы Фиск. Журналисты, раскрыв рты с блеском в глазах, записывали слова Августа на камеры и делали пометки в блокнотах. Мэр и президент чувствовали, как поздравительная церемония превращается в цирк, но ничего поделать не могли. Одно их неосторожное движение могло навредить их репутации, что перед выборами являлось бы фатальной ошибкой. Поэтому им только и оставалось, что улыбаться и давать возможность Августу высказаться. Возможно, своим молчанием они смогут получить дружбу Фиск, одной из богатейших леди мира. Для любого политика дружба с такой влиятельной фигурой была бы не лишней. Ванесса стояла позади всех. Ее наполненные жестокостью глаза впились в мужскую спину. Она старалась не вслушиваться в слова Августа, чтобы хоть как-то контролировать свой гнев. Репутация холодной бизнес-леди, которую она строила все эти годы, была разрушена всего за один день и была разрушена тем, кого она считала уже проигравшим. Речь Августа закончилась. Журналисты повернулись в сторону Ванессы и громко зааплодировали. Выступление удалось на славу, Ораторские навыки Гадюки с усиленным до предела восприятием смогли захватить сердца публики. В этот же момент в интернете стали появляться новые новостные заголовки. Журналисты работали на опережение друг друга и старались захватить как можно больше внимания. Поэтому появлялись довольно провокационные заголовки, в которых Ванессу показывали как влюбленную мягкую девушку, на чувства которой долгое время не отвечали. Журналисты также не стали опускать последнюю речь Августа о сострадательной стороне мисс Фиск. По итогу все новостные топы интернета заняло случившееся на поздравительной церемонии событие. Принятие чувств мисс Фиск, поцелуи и откровения. Все уже считали Августа и Ванессу прекрасной парой. Никто не сомневался в романтических чувствах между ними. «Это была прекрасная церемония», — улыбнулась госпожа президент и пожала руку Августу. Церемония закончилась и все действующие лица ушли со сцены за кулисы. Госпожа президент перед своим уходом искренне похвалила наемника. Хоть и самая яркая часть церемонии была посвящена Фиск, личная помощница уже сообщила госпоже президенту о поднявшихся волнениях в интернете. Церемония в интернет-новостях произвела фурор и сыскала огромную популярность. Полная запись трансляции, на которой хорошо запечатлена президент и ее патриотическая речь, стремительно набирает просмотры. Узнаваемость среди молодой публики хорошо поднимет ее рейтинги перед выборами и значительно увеличит шансы на второй президентский срок. «Полностью с вами согласен», — улыбнулся президенту Август. Как только наемник остался один, мэр и президент отправились вперед, он почувствовал на своей ладони крепкую хватку, будто бы ястреб вцепился в свою добычу. Мужчина медленно обернулся и наткнулся на наполненное яростью лицо девушки. «Знаешь, я, пожалуй, домой на такси поеду. Не хочу тебя лишний раз беспокоить», — бесстыдно произнес Август. Хватка кингпин на руке мужчины усилилась. Послышался хруст ломающихся костей, ладонь мужчины была сдавлена до предела. Ванесса просто не могла поверить, насколько же бесстрашным или глупым был этот мужчина. Он ведь не думал, что после того, что он сказал на той сцене, она его так просто отпустит. Она может и питала к нему чувства, но это не значит, что она все будет спускать ему с рук. Фиск не была бесхребетной дурой. «Ты меня уже очень сильно побеспокоил. Думаю, ничего не изменится, если ты поедешь со мной в машине». Слова Ванессы были обжигающими. От них так и чувствовалась переполняющая девушку ярость. Ванесса пошла вперед, волоча за собой Августа. Она держала его за сломанную ладонь. Мужчина понимал, что если он попытается сопротивляться, девушка неминуемо оторвет ему руку. Наемник не чувствовал страха. Его преследовал лишь интерес. Он не хотел как-то вредить Ванессе. Все-таки она все это время одаривала его подарками и не делала по отношению к нему ничего плохого. Да, поначалу между ними были некоторые конфликты, но Август уже давно позабыл о них. Он хотел разрешить отношения между ними мирно. Для этого ему нужно было сначала продемонстрировать Ванессе свое превосходство над ней. Разумеется, такая демонстрация встретится девушкой враждебно, но без демонстрации усмирить эту жестокую злодейку было невозможно. Неуязвимое демоническое тело и сила пятого уровня. Этого вполне достаточно, чтобы справиться с большинством опасностей на Земле. Да, низкая выносливость Августу не позволяла нормально воспользоваться силой пятого уровня. Тело было слишком слабым. Один удар в полную силу разрушит слабые кости и разорвет мягкую плоть. Слабость тела решается магической регенерацией. Август мог временно укрепить себя с помощью регенерации, на это потребуется много магической энергии, но в результате он сможет временно пользоваться силой пятого уровня. «Ты получил удовольствие от порчи моей репутации?» – уже в машине спросила Ванесса, сидя напротив мужчины. У нее на лице была слабая улыбка, глаза демонстрировали полное спокойствие. Создавалось ощущение, что прошлой ярости в них и не было. Только знающие кингпин люди понимали, что улыбка на ее лице и полное спокойствие в глазах не вело ни к чему хорошему. Обычно это было последним, что видели враги кингпин перед своей смертью. «Ванесса, ты ведешь себя как маленький ребенок», — спокойно ответил Август. В этот момент уголки губ девушки дрогнули. «Твое отношение и действия характеризуют тебя как маленького избалованного ребенка. Ты хочешь заполучить мою любовь, но для этого ты выбрала неправильный путь. Отношения – это сложная вещь. Чем больше ты пытаешься подавить своего партнера, тем больше ощущаешь сопротивление. Значит, я ребенок?» Одним рывком приблизилась Ванесса к Августу и, усевшись на его колени, она сжала шею мужчины в удушающей хватке. «Давай, мне даже интересно, что ты скажешь дальше?» Ты плохо умеешь выражать свои чувства. Ты думаешь, что подавив меня, тебе удастся заполучить мою любовь, но это не так. Единственное, что ты получишь, так это ненависть. Пальцы на шее Августа сжались, сдавливая шею мужчины сильнее. Лицо Ванессы исказилось от ярости, ее улыбка на лице была похожа на улыбку демона. Она приблизила свое лицо вплотную к лицу Августа, их носы касались друг друга. «Мы еще посмотрим, кто из нас ошибается. Твой болтливый рот сегодня принес слишком много бед. Как только мы приедем в мой особняк, я заткну его, а после буду учить тебя покорности. Ладно, думаю, пора показать тебе ошибочность выбранного тобой пути». На сжимающую шею руку упала ладонь Августа. Покрывшись огненными трещинами, ладонь сдавила руку Ванессы и стала медленно оттягивать ее в сторону. В этот момент лицо Фиск стало неприглядным. Возможно, всему виной был появившийся шок и некое отрицание реальности. Как она могла проиграть в силе? Прошлые физические тесты показали разрушительную силу, которой не было равных. Ванесса даже представить не могла, что появится кто-то физически сильнее нее и что этим кем-то окажется жертва ее романтических чувств. Оттянув руку девушки в сторону, Август перехватил свободной рукой ее вторую руку. Временно подавив ошеломленную девушку, мужчина снова воспользовался ситуацией и поцеловал ее. Некоторое время Ванесса сопротивлялась, пытаясь вырваться из схватки мужчины, но в конце концов просто сдалась. Август был сильнее нее. Парочка целовалась. Ванесса сидела на коленях наемника, пока тот жадно целовал ее. Внизу живота девушки медленно поднимался тягучий жар. Похоть овладевала разумом Фиск. Она чувствовала, что одних поцелуев будет недостаточно, чтобы унять появившийся жар. Женщина-водитель спокойно вела машину. Между ней и пассажирами находилась перегородка. Она заглушала звуки и перекрывала обзор. Поэтому управляющая машиной женщина не видела, чем сейчас занималась ее леди-босс. Она могла только догадываться. В какой-то момент их поцелуй прекратился. Ванесса тяжело дышала и смотрела мутными глазами на Августа. Похоть почти овладела ей, еще немного и она потеряет контроль над собой. Собрав последнее здравомыслие, она попыталась предпринять последнюю попытку. «Я обнародую видео, уничтожу тебя и Старк», глаза выдавали желание девушки. Она хотела овладеть находившимся под ней мужчиной. Угроза была лишь последней отчаянной попыткой перехватить контроль, которая, впрочем, не удалась. «Ты этого не сделаешь», ухмыльнулся наемник, смотря в похотливые глаза Кингпин. Эта девушка была сейчас полна неопределимого желания. Все эти поцелуи, прикосновения и слова сыграли свою роль. Ванесса была готова утолить свою накопившуюся похоть любой ценой. Август прижал разгоряченное тело девушки к себе. Белоснежные руки Фиск, которые минутой ранее пытались задушить его, теперь проникли к нему под рубашку и стали исследовать его тело. Крепкие бедра девушки сжались, вызывая реакцию у него ниже пояса. Руки Августа тоже проникли под одежду Ванессы, стимулируя ее подтянутое тело. Он медленно раздевал девушку. В ответ она начала снимать с него лишнюю одежду. Машина плавно ехала к особняку Кингпин. Водитель так и не догадался за всю поездку, что происходило на пассажирских местах позади него. Оголенное унточенное женское тело восседало на полуголом теле мужчины. Машина уже подъезжала к особняку, им нужно было привести себя в норму. Ванесса смотрела на Августа сверху вниз. На ее лице было выражение превосходства. Все-таки в этом мире мужчина не мог в сексуальном плане воспользоваться девушкой, здесь как раз все работало наоборот. Поэтому Ванесса считала, что это она соблазнила Августа и воспользовалась им. 20-минутный секс немного утолил ее похоть, но она хотела еще. Раз попробовав настоящий секс с мужчиной, Ванесса вошла во вкус. Теперь она смотрела на Августа немного иначе. «Ну-ну, мы скоро уже подъедем к твоему особняку». Протянув руку к белоснежной макушке, наемник несколько раз похлопал по ней. Кровавые зрачки женщины перевелись с головы тела мужчины к тонированному окну. «Если еще раз так похлопаешь меня, я тебе руки сломаю», — констатировала факт Ванесса. «Слушай, по твоему поведению тебе в детстве очевидно не хватало отцовской любви. Такие нехитрые движения могут на подсознательном уровне восполнить ее. Я тебе руки сломаю. Ты понял?» — уточнила Ванесса. «Милая моя, тебе на это не хватит сил. Посмотрим, внутри себя девушка уже поставила для себя цель, стать сильнее Августа. Осознание своей беспомощности неприятно ударило по самолюбию Ванессы. Она больше не допустит такого. Машина подъехала к особняку. Водительница открыла дверь и удивленным взглядом встретила немного растрепанную на вид начальницу. Потом женщина-водитель перевела взгляд на второго пассажира, мужчину, у которого тоже была мятая одежда. В голове у нее вспыхнуло несколько догадок, но она решила их не озвучивать, боясь получить наказание за это. Ванесса взяла руку Августа и повела за собой. Двери большого дома открылись перед парочкой. Несколько горничных поприветствовало Ванессу. «С этого момента этот человек хозяин особняка. Его приказы равнозначны моим», – проинструктировала прислугу Фиской, больше не задерживаясь, повела мужчину на второй этаж. «Как твоя рука и ребра?» – без особого интереса спросила беловолосая красавица, продолжая вести мужчину за собой. «Я смотрю, ты начинаешь исправляться, неужели наша близость так повлияла на тебя, а я смотрю на тебя, она никак не повлияла. Когда это твой род успел стать таким болтливым? До сегодняшнего дня ты вел себя тихо. Ванесса, ты переводишь тему», бесстыдно тыкнул пальцем в спину девушки Август, заставив ту нахмуриться. «Пожалуй, я просто решила дать тебе второй шанс. Я посмотрю, как ты проявишь себя. Надеюсь, мне не придется жалеть о своем выборе», высокомерно ответила Ванесса. Глава 26. Появление Шарлотты Роджерс. Остаток дня Август провел вместе с Ванессой. Вспыльчивая красавица держала его подле себя. «Верно думаю, что схваченный ею мужчина может сбежать от нее». Август, следя за действиями девушки, не мог не улыбаться внутри себя. Слишком уж эта сереброволосая королева выглядела мило, когда показывала свой ужасный характер. В глазах нормального человека мысли о милом характере Ванессы считались безумными, но Август больше не относил себя к нормальным людям. Он был высшим элементальным демоном, существом, состоящим из магической энергии, наделенной огромной силой. Раньше Кингпин в его глазах представляла собой непреодолимую опасность, с которой обычному суперу было бы лучше не связываться. Сейчас же в глазах Августа Ванесса не несла за собой смертельной опасности. Конечно, она могла устроить неприятности, но как таковой угрожающей силы за ней уже не было. Силы преступной королевы были бессильны перед новыми демоническими силами наемника. Под вечер Ванесса повела Августа в спальню, где показала, что короткой близости в машине ей было недостаточно. Вдвоем они развлекались до глубокой ночи. На следующее утро лежащий на прикроватной тумбочке телефон наемника громко зазвонил. Тонкая белоснежная рука ловко вынырнула из-под воздушного одеяла и, взяв звонивший телефон, ответила на звонок. «Алло, Август, ты там?» – раздался голос Аниты. «Почему молчишь?» «Старк, прекращай беспокоить моего мужчину», – разозлившись, с нотками гнева произнесла проснувшаяся Ванесса. Алые глаза женщины после ответа мельком взглянули на спящее лицо Августа. На том конце телефона Анита была шокирована. Вчера она ревниво наблюдала за новостями о награждении наемника и не могла поверить в отношения Фиска и Августа. Девушка думала, что эти отношения были навязаны и Ванессе как-то удалось заставить наемника. Старк даже задумывалась надеть свой новый боевой костюм и слетать в особняк Фиск, чтобы все подробно разузнать и в случае чего спасти Августа. Только собственный голос разума смог остановить Аниту от поспешных действий. Она решила дождаться следующего дня и позвонить наемнику, дабы все разузнать. «Где Август? Почему ты отвечаешь на его телефон?» — подозрительно спросила рыжеволосая миллиардерша. Ванесса уже собиралась грубо ответить прилипшей к ее мужчине Старк, но почувствовала, как телефон из ее рук выскользнул. Голова девушки дернулась, и она наткнулась на насмешливый взгляд мужчины. От этого взгляда внутри девушки вспыхнул гнев. «Анита, слушаю. Ты уже разобралась со щитом? Тебе ведь потребуется моя помощь». Раздавшийся голос Августа немного успокоил Старк и притупил ее ревность. Сначала девушка хотела узнать об его настоящих отношениях с Фиск, но она вовремя подавила это желание внутри себя и стала рассказывать о предстоящей спецоперации щита. Террористические действия Адри Киллиан с применением высокоразвитых технологий и искусственно созданных мутантов больше не попадали под юрисдикции полиции и ФБР. Теперь дело такого масштаба было напрямую передано в щит. Видеозаписи с признанием и части отрытых в сети документов оказалось достаточно, чтобы на уши поднять весь щит. Фьюри была в бешенстве. Она немедленно приказала привести проект «Мстители» в исполнение. С разведывательными силами щита и вычислительными мощностями серверов Старк, Скрытая подземная база Адрикиллиана была быстро найдена. Входом на эту базу служил непримечательный двухэтажный частный домик, где официально проживала обычная американская семья для отвода любопытных глаз. Район с секретной базой Киллиан уже был оцеплен. Все запасные выходы с базы были найдены и перекрыты. Агенты щита осадили бункер Адри. Теперь у нее не было возможности безопасно выбраться наружу. Фьюри начала собирать передовую штурмовую команду, куда входили все действующие представители проекта «Мстители» и члены специального подразделения щита «Удар». Узнав всю необходимую информацию, Август попрощался с Анитой. Теперь он будет дожидаться звонка от капитана подразделения «Удар», Лидии Рамлоу. Он как бы числился в этом отряде, хоть и в качестве наемника. Отложив телефон в сторону, мужчина откинулся обратно на подушку и почувствовал на себе гневливый взгляд. Владельцем этого взгляда, разумеется, была Ванесса. Полуголая девушка сидела на постели, ее спина была идеально ровной, а руки были сложены в замок на груди. «Почему она тебе звонила?» – холодно спросила Фиск, пронзительно смотря в глаза Августа. «Помнишь ту девушку в подвале? Дело по ней продолжается. Я как наемный сотрудник щита должен буду поприсутствовать в одном месте. Ты должен разорвать контракт со щитом и начать работать на меня. Я буду платить тебе в два раза больше, чем они», – снова приказной тонный взгляд, говорящий «подчиняйся». Улыбка наползла на лицо Августа. Злое и ревнивое выражение на лице Ванессы подняло ему настроение. Свободной рукой он обвил тонкую талию сидящей девушки и притянул ее к себе. Красавица оказалась прижата мужчиной к себе, две его крепкие руки обнимали стройное полуголое тело. Сердце Фиск быстро забилось, но это никак не повлияло на ее выражение лица. «Я не изменяю действующим контрактам», — Август с улыбкой шепнул девушке на ушко и поцеловал ее в шею. Слишком уж соблазнительным было тело злобной королевы. Услышав отказ и увидев снова насмешливую улыбку на лице мужчины, Ванесса больше не могла сдерживать себя. С ней никто не смел так обращаться. Тело девушки зашевелилось в объятиях мужчины. Она стала прикладывать силу, чтобы выбраться из теплых объятий мужчины. С каждой секундой эта сила нарастала. «Не нужно злиться, не будь такой маленькой ревнивой девочкой», — положил Август руку на белоснежную макушку и стал медленно поглаживать девушку по голове. От этого ярость внутри Кингпин вспыхнула по экспоненте, она даже непроизвольно зарычала от злобы. Мужчина спокойно сдерживал брыкающуюся женщину, магическая регенерация давала возможность использовать силу пятого уровня. «Ты сейчас кровать сломаешь и привлечешь ненужное внимание. Ты правда этого хочешь? Тебе все равно не удастся выбраться из моих объятий, пока я сам этого не захочу. Ты...» — проскрежетала с покрасневшим от гнева лицом Ванесса. Ладонь Августа медленно гладила ее волосы, а само лицо девушки было прижато к оголенной груди мужчины. Для любой другой девушки этого мира такая ситуация была бы до невозможности возбуждающей, но для Ванессы, женщины всегда держащей все под контролем, это было унизительно. «Тебе недолго осталось», — тихо произнесла Кингпин, планируя в ближайшем будущем нарастить силы и подавить Августа. Пока же она решила сдаться. Для нее такое решение было до невозможности унизительным. В будущем она припомнит сегодняшнее унизительное поражение Августу. «Ты приняла правильное решение», — снова улыбнулся мужчина, следя за рассерженным лицом девушки. Он не удержался и снова поцеловал ее. Обнимания и поглаживания по голове продолжались вплоть до обеда. С момента звонка Аниты прошло около 2 часов. Все это время Ванесса была в крепких объятиях Августа и подвергалась унижениям с его стороны. Только вновь поступивший звонок прервал наемника, и тот отпустил пойманную красавицу из своих объятий. Звонившим оказалась Лидия Рамлоу, капитан подразделения «Удар». Она пересказала слова Аниты и попросила его прибыть на сборы подразделения. За участие в захвате Киллиан полагалась приличная плата от государства, на которую Август согласился. Собрав свои вещи, наемник покинул особняк Кингпин. Владелица особняка осталась лежать в постели, переваривая все случившееся. Ванесса могла бы легко уничтожить общественный имидж Августа и сделать из него, если не американского террориста, то близко подтолкнуть его к грани. А дальше достаточно будет подкинуть несколько улик. Но почему-то Ванесса не хотела так поступать с наемником. Даже учитывая, какие поступки он совершил. Унизил ее публично на сцене, а после отказывался подчиняться, снова бросая вызов ее авторитету. Последнего человека, который посмел так себя вести, Ванесса демонстративно перед остальными мафиозными боссами мучительно зарубила до смерти тупым пожарным топором. Тогда Фиск было меньше 20. Может, в ней взыграло собственничество? До этого она ни разу не была с мужчинами, они ей были противны. Слабые и трусливые, чем-то они напоминали ей презираемого отца. Август стал ее первым, и поэтому она не хотела отпускать его, или, может быть, она не хотела отпускать его из-за его непревзойденной силы и особого характера. Неужели ей нравился непокорный характер мужчины? Бред же. Она просто хотела самолично сломать его, вот и все объяснение. Для себя она уже распределила несколько задач. Во-первых, она собиралась ускорить интенсивность наращивания силы. Надо было как можно скорее стать сильнее Августа и вернуть ему все должки с трехкратными процентами. Во-вторых, Ванесса задумала продать особняк Августа и заставить мужчину жить в ее особняке. Он теперь официально признан общественностью ее мужчиной, и, разумеется, он не должен жить отдельно от нее, иначе это навредит ее авторитету. Нужно связаться с Сарой и узнать, как общественность приняла выступление Августа обо мне, задумалась Ванесса. Прошло достаточно времени, чтобы сделать точные выводы. Фиск причесал растрепанные волосы и, взяв свой телефон, позвонила помощнице. Она еще не успела задать свой вопрос, как услышала восторженные восклицания Сары. Ванесса нахмурилась и строгим голосом поинтересовалась причиной ее восторга. Тогда личная помощница поведала своей госпоже, какие настроения ходят в интернете. От рассказа Сары на невыразительном лице Кингпин появилось удивление. Реакция общественности в интернете была слишком хорошей. За одну ночь Ванесса получила широкую известность не только внутри США, но и по всему миру. Созданный ей Августом хороший и праведный имидж повлиял на заказы за границей. За неполные сутки компании под руководством Кингпин заработали грязными почти 1 миллиард долларов. Теневая же сторона США тоже положительно отреагировала на представление Августа. Они знали настоящий характер Кингпин и не могли не восхищаться тем, что их главный босс смогла подчинить себе прекрасного мужчину, так еще и мутанта. Они считали его прекрасным трофеем, который было сложно завоевать. Все криминальные боссы даже не допускали мысли о том, что слова и действия Августа были полностью его инициативой. Все они думали, что это был тщательно спланированный Ванессой спектакль, чтобы улучшить свой имидж и заработать приличное количество денег на широкой огласке в интернете. Чувствуя искреннее восхищение в словах Сары во время рассказа, которая тоже предполагала, что все действия Августа были спланированы Кингпин, уголки губ Ванессы нервно задергались. Она выключила телефон и подошла к окну. Ее глаза зацепились за уходящую фигуру мужчины. Думаю, на его сегодняшний поступок можно будет закрыть глаза. До штаба счета Август добрался на такси. Машина, подаренная Кингпин, осталась стоять на парковке его особняка. Расплатившись с таксисткой, наемник проследовал к главному входу в штаб. Его отпечатки пальцев были записаны в базу данных счета. С помощью них он прошел внутрь и проследовал в место сборов подразделения «Удар». Он впервые присутствовал на них, поэтому когда он появился в зале, члены подразделения «Удар», скрывавшие свою принадлежность к «Гидре», окинули его недобрым взглядом. Их было больше 50 человек. Высокие, крепкие женщины, светающие вокруг них тяжелой аурой. «Ты не потерялся, малыш?» – спросила лысая накачанная женщина. От ее слов чувствовалась неприкрытая угроза. «Лидия Рамлоу связалась со мной и попросила прибыть сегодня на сборы ее подразделения. Меня зовут Август», – дружелюбно произнес мужчина и протянул руку лысой женщине. Та быстро поняла, кем являлся стоящий перед ней парень, и, растянув лицо в улыбке, пожала ему руку. «Ты уж извини меня», – неловко усмехнулась женщина и уступила ему место рядом с собой в строю. Агенты «Гидры» из подразделения «Удар» были проинструктированы по поводу возможной личности Августа. Через 10 минут в помещение вошла Лидия. Она встала перед строем и стала обрисовывать предстоящие задания подчиненным. Потом Рамлоу ответила на возникшие вопросы и повела свою команду на крышу штаба. Там уже было подготовлено несколько квинджетов для транспортировки. Квинджет был технологически продвинутым летательным средством щита, благодаря своим уникальным крыльям, в которых находятся канальные вентиляторы. Чаще всего он использовался элитным подразделением «Удар», позже он стал использоваться и «Мстителями». «Квинджет, Август», — окликнула мужчину Анита. Она стояла вместе с остальными членами отряда «Мстителей», который недавно пополнился светловолосой голубоглазой девушкой. Проходя мимо стоящих «Мстителей» к «Квинджету», Август приветливо махнул рукой Аните. «Это твой любовник Старк?» — спросила светловолосая девушка, стараясь на взгляд прикинуть боевые способности мужчины. «Не завидуй, сосулька», — презрительно улыбнулась Анита. Этой голубоглазой блондинкой была знаменитая во время Второй мировой войны капитан Америка. Агенты щита нашли ее тело во льдах и с помощью технологий Старк достали и разморозили ее. Первая их встреча сразу не задалась, и Анита стала враждовать с размороженной героиней. «Еще бы мне завидовать такой любви. Ему кроме денег от тебя точно больше ничего не нужно. Твой испорченный характер вытерпеть невозможно», — едко произнесла Шарлотта. «Следи за языком. Только благодаря мне твою мерзлую задницу разморозили и доставили сюда», — ответила Анита. Роджерс неосознанно ударила по больному. Ударный отряд Рамлоу поместился в несколько квинджетов. Лидия и Август оказались в одном квинджете с мстителями. Капитан ударного отряда была полностью ответственна за штурм, поэтому она инструктировала мстителей. Шарлотта полностью прослушала план штурма и внесла в него несколько небольших корректировок. Квинджеты приземлились, и штурмовой отряд снова построился. Вся территория вокруг двухэтажного дома была оцеплена. В округе было сконцентрировано несколько тысяч агентов щита, была привлечена даже национальная армия Нью-Йорка. Секретный бункер Киллиан был окружен. Ей некуда было деваться, поэтому щит и не действовал поспешно. Нужно было полностью распланировать операцию, чтобы избежать лишних человеческих жертв. «Как мы поступим с Адри Киллиан?» Темное закрытое помещение, широкий длинный стол с изображением осьминога с человеческим черепом и десятки голограмм вокруг этого стола. Во главе же данного застолья сидела черноволосая девушка в кожаном пальто. Она сложила руки перед собой и глубоко задумалась над вопросом, который задала одна из голограмм. «Мы проспонсировали ее, подарили научный персонал и всегда поддерживали ее. В ответ же мы получили незавершенный вирус экстремис». Спустя несколько минут раздумий ответила женщина в кожаном пальто. «Наши вложения в нее не оправдались, Киллиан слишком заигралась в свою месть. Значит, мы дадим щиту поймать ее?» – спросила одна из голограмм. «Да, только нужно будет вывести наш научный персонал», – спокойно кивнула черноволосая женщина. «Какие выходы из бункера контролируют наши люди? Третий и пятый выход полностью под нашим контролем. Также в штурме бункера принимает участие подразделение «Удар» вместе с мстителями. Свяжитесь с Рамлоу, она должна обеспечить время для эвакуации наших людей из бункера.